Тукумс. Фус. Когда и где была сделана рабочая запись черного альбома? Георгий. В Латвии, в Тукумсе, где мы отдыхали. 24 июня 90 года мы отыграли концерт в Лужниках, и Виктор тут же в течение недели уехал отдыхать. Я занялся покупкой машины. Купил с определенной целью, тоже поехать в Латвию. Прихватил аппаратуру, инструменты, портостудию, усилитель с колонками. Это та самая знаменитая аппаратура, которую привезла Джоанна. Что-то до сих пор лежит у меня, что-то дома у моих родителей, что-то у Тихомирова, пультик, магнитофон. Я его пытался даже как-то починить, но безуспешно. Поехал к Виктору. Мы там отдыхали, развлекались, работали. То есть к тому времени у Виктора на кассете уже были записаны какие-то наметки под гитару. И в основном мы обсуждали, какая будет ритм-секция. Такая фактура, этакая. Ну, Виктор, естественно, играл и пел. Я программировал, тоже играл что-то, бас-линию прописал, барабаны. Помню, что Виктор очень небрежно сначала пел, и я его попросил перепеть по-настоящему. Но мне же нужно было сидеть и работать с этим. Спой, говорю, нормально, пожалуйста. Он, ой, ну ладно, перепел. Все это продолжалось в течение месяца или, может быть, немногим меньше. Потом я собрал вещички, забрал эту кассету и 14 августа в 5 часов вечера уехал. Всю ночь ехал, 15-го около 6 утра приехал в Питер и завалился спать. Где-то часа в 2 проснулся, поехал в гости, и там уже Марьяна меня вызвонила с трагической вестью. Тихомиров как раз в это время приехал из отпуска, тоже после ночи езды. Мы созвонились, он взял свою супругу, я взял Марьяну, и мы поехали обратно. Фус. Почему именно Тукумс был выбран Виктором как место для отдыха? Георгий. Ну, там был небольшой хуторок. У Наташи Разлоговой он был местом отдыха со студенческих времен. Виктор там отдыхал и в 89-м. Там была филологическая тусовка, небольшая компания Наташиных друзей. Я жил в небольшом домике для гостей, а Виктор с Натальей и детьми, сыном Наташи и со своим сыном Сашей, жили в хозяйском доме. Очень мило проводили время, гуляли, разъезжали по окрестностям, ездили в Юрмалу, отдых. Под студию у нас там был сарайчик отведен. Фус, телефон там был, Георгий? Я не видел, но судя по тому, что Наташа дозвонилась... Фус, у Виктора был москвич... Георгий, да, москвич 2141. У Тихомирова восьмерка и у меня восьмерка. Нельзя сказать, что мы были очень опытными водителями. Я как раз перед этим учился водить. С Тихомировым вместе сдавали на права. По-моему, это было в 88-м, потому что помню, что в Америке я уже ездил. Первый мой опыт индивидуального вождения. Мы туда приехали, и Джоанна сказала: «Я занята, вот машина, развлекайтесь». Права тогда у меня уже были, и я достаточно уверенно ездил. Изящно лихачил. Фус. Алкоголь. Георгий. Виктор не пил практически, тем более за рулем.